Но он вдруг остановил коня и обратился к монаху доверительно. — Я решил тебе открыть тайну, которая гложет меня, как червь, но только не проговорись. Монахи сохраняют в сердце своем чужие тайны. Она обратилась ко мне с очень странной просьбой, — почти шепотом произнес Неополимов. — Кто? — так же тихо спросил чернец. — Марфа, царская невеста. — И что же она сказала? — Она слезно просила меня о помощи. Они миновали Останкино, где находилось татарское поселение, и подъехали к третьей заставе у Яузского моста. Спустились к реке, напоить коней. Слева на высоком берегу белела церковь с золотым куполом, справа находилась обширная пойма. Спустя два века здесь проложат первый водопровод из Мытищ и возведут первый на Руси акведук. Екатерине II, взобравшись на него, преподнесут ключевую воду в золотом ковше. Отреставрированный акведук можно увидеть и сегодня. Она попросила помощи, но не сказала, о какой. Осторожно поинтересовался монах. Я толком не понял, признался боярин совсем по-мальчишески. И что ж ты сделал? Продолжал расспрашивать мама. Я пригласил ее покататься на лодке по царским прудам. А где же был царь? Он стоял на оке. То есть это было тогда, когда государь оставил тебя присматривать за своей твердыней, а ты меня отпустил в родную келью чудового монастыря? — Вот именно, — произнес Неополимов, которому не терпелось, раз что он открылся, поделиться с другом до конца. — И что же? — Ох, как она хороша собой, брат мой! Мне уж было не по себе на смотринах, но тут меня охватила неземная страсть. Я весь пылал не от похоти, заметь, а от неземной любви. Я не знаю, как передать такие чувства словами. Я ощутил, что Бог, в которого я не верил, где-то рядом, только Он мог устроить такое чудо. Я любил ее, как монах. Но монахи не могут любить женщин, — возразил озадаченный Памба. Ты прав, не так. Ясно. Одно над нами был Бог, и я чувствовал это как никогда. Я ощущал, что Он наблюдает за нами. Было Его присутствие, но я не стыдился своей, поверь, непорочной страсти. Я был готов сгореть, но не сгорал. А она? Она предложила мне опустить весла, зачерпнуть воды сначала левой рукой и выпить, а затем правой, и спросила, одинакова ли вода. Я ответил одинаково. Вот так и женское естество, — сказала она. Потом мы еще о чем-то говорили, я уж не помню. Все глядел бы на нее и глядел. Что она имела в виду, заставляя меня пить воду? Во-первых, в отличие от тебя, она внимательно читала «Добротолюбие», где приводится рассказ о том, как благочестивая боярыня преподала такой урок одному молодцу. Во-вторых, государь уже, видимо, сказал ей, что собирает женить тебя на вдовствующей княгине Анне. Я и сам тогда не ведал о том, а царь наш все предусмотрел и вскоре, должно быть, объявит о помолвке. Наверное, скоро. И княгиня об этом знает. Вот тебе отворот, поворот на ордынке. Упрекнул своего друга Памва. Мне признаться, княгиня Анна люба, но по-иному. Очень привлекательная и добрая женщина. И умная, — добавил монах. Но это уж не так важно, чтобы детей рожать. Тебе, как государю, кровати и две жены нужны, боярин. Одна для духовных услад, другая для прочих. Но так не бывает здесь. Рассуждать о том, что будет там, — это воскоумие. А сие есть грех тяжелый. Но это ж совсем не то. Да пойми ты, наконец, она перевернула все во мне. Мир стал другим. Никто не может быть дороже нее. Невесты, ни жена. Посмотрим. Реф отвернулся.